Бремя гостеприимства. «Чего стоишь? Проходи». Парнишка нерешительно топтался в дверях, пока я пытался, не нагибаясь, скинуть ботинки. «Да ладно, мне пора, в общем-то. Спасибо тебе, ты очень меня выручил». «Да что уж, если бы не ты. Деньги возьмешь?» «Вот еще. Что я?» Он как-то очень заметно обиделся. Прыщики на лице просто заолели. «Ну, будет, будет, не обижайся. Просто такая самоотверженность в наши дни чрезвычайная редкость. Тебе сколько лет?» «А чё?» Он продолжал дуться. «Это просто вопрос. Честное слово. Без всякого подвоха. Ты был очень добр ко мне. Резонно, что я хочу побольше узнать о тебе. Почему ты не спросишь, как меня зовут? А вот это лишнее. А возраст, значит, не лишнее». Он полез в бутылку. «Послушай, я же не спрашиваю тебя паспорт. Просто мне показалось, что ты слишком молод для такого ответственного взрослого поступка, который совершил сегодня. Именно это обстоятельство мне и хотелось подчеркнуть. Более того, я почти убежден, что ни одна скотина зрелого возраста, не окажись ты рядом, ни за что не помогла бы мне. Ведь и ты, помнится, принял меня за алкаша. Кто еще нахрен мог там валяться? Что же вынудило тебя отказаться от столь резонного вывода? Запах? Вот как? Запах? Ну, от вас не воняло?» Он перешел на «вы», что, видимо, сигнализировало об окончательной переоценке ценностей. «Мне, наконец, удалось ценой неимоверных усилий, боль справа по-прежнему не унималась, снять ботинки и сбросить прямо на пол плащ. Мой собеседник машинально подхватил его и повесил на вешалку. Я, держась за стены, пошел на кухню. «Давай хотя бы чаю выпьем. Ты завтракал?» «Не-а. Дверь только прикрой». Дверь на самом деле захлопнулась, но поскольку никаких больше звуков не раздавалось, я решил, что он все-таки ушел. Ну и слава богу. В последнее время у меня не дом, а проходной двор. А к тому же меня уже утомляла перспектива вынужденного общения. Говорить с моим спасителем мне было решительно не о чем. Да и необходимость как можно скорее лечь в постель становилась все очевиднее. «Горячего чаю, чтобы согреться, и в постель!» — скомандовал я сам себе, морщась от боли. Хорохориться было не перед кем. И я даже застонал. «На вашем месте я вызвал бы врача». Я вздрогнул от неожиданности. К нему опять вернулась способность говорить басом. Глупо было с моей стороны рассчитывать на его деликатность. Пришлось доставать вторую чашку. «Вы это, художник?» Я понял, что он заглянул в комнату. Это мне не понравилось, но я решил не заводиться. В конце концов, он меня почти что спас. Но и позволять вмешиваться в личную жизнь не собирался. В каком-то роде. «То есть, там чё, не ваша картина?» «Не понравилось?» Хотелось исключить персоналии из области обсуждений. «Ну, я, если честно, не понравилось, значит». Удивительное дело, но меня как раз эта оценка совершенно не задела. Значительно больше ранила вчерашней равнодушие ночной гости. «Там у вас раковина здоровская». «В смысле, красивая?» Меня всегда раздражало подростковое словотворчество. Он пристально посмотрел на меня. «Ну, это тритон? А ты разбираешься в раковинах?» «Ну, не очень. Просто нравится. У нас дома наутилус, кассис есть, жемчужница, рапаны, а тритона нет, слишком дорогой. Я бы подарил тебе, но он расколот. Вчера, понимаешь, еще был цел. Почему расколот? Ничего не расколот». Он скрылся за дверью, а через секунду-другую появился с тритоном в руках. «Где расколот?» Я ошарашенно разглядывал раковину. Мало того, что она была целехонька, эта вещь вообще мне не принадлежала. «Черт возьми, что происходит? Неужели они все-таки били меня по голове?» «Вам плохо?» «Мне, видимо, придется лечь. Прости». «Да не, я че... помочь?» Как-нибудь справлюсь. Ты вот что. Забирай ее и ступай. Мне надо поспать. Может, я все-таки врача? А что врач? Врач как раз покой пропишет. Иди, иди. Еще раз спасибо за заботу. Подарок-то есть куда положить? А то вот тут пакет какой-то. Спасибо. Я за пазухой. Чтоб на самом деле того не звезданулось. Закрыв за ним дверь, давно собирался поменять замок на защелкивающийся, я все-таки поплелся не в спальню, а во вторую комнату, как-то само собой превратившуюся в мастерскую. На лестнице за дверью послышались невнятные голоса, но выяснять, что там случилось, не было сил, да и желания. Внимательно осмотрев все углы, в попытке найти свою собственную раковину и не найдя, я озадаченно присел на стул перед мольбертом. О работе не могло быть и речи. Слишком болел правый бок. Похоже, они били меня тяжелыми ботинками и сломали-таки ребро. К тому же начинало изрядно знобить. Придется самому себе прописать постельный режим, а продукты заказать по телефону. Как будто откликаясь на мысленное упоминание, он как раз и зазвонил. «Кто бы ты ни был, пошел к черту! Мне в тягость чрезмерная востребованность!» Я выдернул телефонный шнур и, раздеваясь на ходу, направился сначала в ванную. Нужно было все-таки посмотреться в зеркало. Да и зубы, что ли, почистить. Руки я отмыл на кухне. Ссадины уже не кровоточили, а пальцы, по счастью, не сломаны. Хорошо бы под душ. Человек, глядевший навстречу из зеркального пространства, был незнаком мне. Не лицо, а пейзаж. Поразительно, что при такой тщательной живописной проработке ущерб нанесен минимальный. Ничего, кроме ребра, видимо, не сломано. Ни зубы, ни нос не пострадали. Везунчик! Странное какое-то избиение. Деньги на месте, следовательно, не грабеж. Судя по всему, просто какие-нибудь отморозки развлекались. Сам виноват. Нечего было лезть на рожон, заниматься ночным прогулочным экстримом. Кое-как приведя себя в относительный порядок, я, наконец, поплелся в постель. Однако, проходя мимо рабочей комнаты, с некоторых пор именно так я ее и называл, машинально восстановил связь с миром, включив телефон в розетку. Почему я это сделал? Убей меня, Бог, не знаю. Никакой очевидной причины в этом жесте не было, а скрытой цели. Ну что ж, впереди маячил смутно осознаваемый отрезок жизни, посвященный размышлению и подведению предварительных итогов. Но тяжесть, возложенная на мой мыслительный аппарат, была столь велика, что, не выдержав такой нагрузки, он вскоре сдался, и я просто-напросто заснул. Отыскать дом по записке оказалось пустяшным делом. Но в последний момент, как раз напротив дверей квартиры, она все-таки заколебалась. Во-первых, вдруг нахлынула усталость и захотелось спать, а во-вторых, она не успела додумать до конца, что же именно во-вторых, как дверь, как будто бы сама собой творилась, и удаляющийся в глубину голос пригласил «Вперед!». Еще была возможность проигнорировать команду и скрыться навсегда из зоны действия чар незнакомца. Но теплое нутро, обещающий россыпь чудес квартиры, буквально засасывало внутрь. И, сломив нерешительное сопротивление гостьи, втянуло-таки, наконец. Чудеса и впрямь начались с порога. В просторной прихожей, мерцая хромированными деталями и бликуя лакированными боками, стоял огромный мотоцикл. «Не споткнитесь, а бучи!» Голос раздавался из каких-то уж совсем немыслимых глубин. Она решила, что речь идет о каком-то домашнем животном, но поскольку ни кота, ни собаки под ногами не оказалось, единственным подходящим для подобного имени, она поколебалась в определении субъектом, был именно антикварный Харли и Дэвидсон. Ее само удивило, как это удалось безошибочно определить марку. Познания в механике, а тем более в такой специфической ее области, у нее были почти что нулевые. Иногда, правда, ей заказывали писать статейки о каких-нибудь технических древностях, вроде дореволюционных уличных фонарей. Просто у нее, несмотря на отсутствие подходящего образования, страшно интересно получалось рассказывать о вещах для всех скучных. Разумеется, она очень ответственно подходила к изучению вопроса, читала специальную литературу, ходила в политехнический музей и даже, если требовалось, пытала вопросами специалистов. И вот как-то раз ей случилось оказаться в антикварном автомобильном салоне. Кажется, тогда у нее был заказ на кресельную ортопедию, точнее, на историю ее развития, включая все возможные области применения. Она прекрасно помнит удивленные переглядывания менеджеров дорогущего магазина, когда с дотошной подробностью расспрашивала о механических устройствах автомобильных сидений. Один юноша даже принес техническую схему в ответ на ее настоятельную просьбу. Пока он уходил на поиски, она и приметила стоящий рядом с Паккардом времен Первой мировой мотоцикл. Глаз мгновенно отметил вызывающую красоту гигантского железного ископаемого. Рядом находилась табличка с пояснением, что это первая модель. Там же она и узнала, что этот самый Харлей, о котором приходилось время от времени читать в книжках. Как он сказал, Буччи? Почему Буччи? И быстрая догадка. Буцефал. Куда вы пропали? Она, пошарив глазами и не найдя ничего похожего на тапочки, сняла туфли и пошла на голос босиком. Ну, не совсем босиком, в чулках. Это давало ей преимущество бесшумности. Кроме того, идти по теплому, сияющему дубовому паркету было сплошное удовольствие. Ступни слегка пружинили, сообщая походке танцующую легкость. Впрочем, для этого пританцовывания была еще одна очевидная причина. По мере продвижения вглубь квартиры она приближалась к источнику давно уже волновавшей ее мелодии. Более того, она прекрасно знала, что это за песня. Молодой голос златокудрого Планта, солиста Цепелинов, достигал верхних небесных пределов благодаря той самой лестнице. Сейчас вступит Пейдж. И она пропала. Откуда старику известно, что... Впрочем, мужчину, стоявшего к ней спиной около круглого стола, накрытого темно-зеленой скатертью, язык не поворачивался назвать стариком. Бежевый крупный вязкий джемпер, слегка великоватый для худощавого, ладного тела, чистые рваные джинсы и босые, очень изящной формы, неожиданно маленькие ноги. «Прошу прощения, что не встретил вас в прихожей. Поручил это Буцефалу, а он, мерзавец, даже пальто не предложил снять. Невоспитанная дрянь. Скиньте вон туда!» Хозяин указал, не оборачиваясь на диван. «Что касается тапок, их в этом доме нет принципиально. Имея в виду их подлую способность производить дурной запах, я решил эту проблему раз и навсегда. Хожу дома босой. Предлагаю и вам не церемониться. Снимайте чулки, или что там у вас. Пол здесь всегда чистый и теплый». Она замерла в дверях, на какое-то время обездвиженная его речью. Хозяин по-прежнему стоял к ней спиной и продолжал что-то сосредоточенно делать на столе, тщательно, на ресторанный манер, сервированном на двоих. Комната была большой, но благодаря освещению чрезвычайно уютной. В двух противоположных углах горели неяркие светильники, а на изящном ломберном столике, под висящим впереди между двумя окнами большим зеркалом в массивной овальной раме, стоял подсвечник с тремя белыми свечами, сгоревшими уже наполовину. Полумрак не позволял разглядеть все детали окружающего пространства, но то, что оказывалось в зоне освещения, производило такое неизгладимое впечатление, что оставалось только догадываться, какие же сокровища прячутся в тени. Причем обнаружившиеся вещи — китайская фарфоровая ваза, кубок из наутилуса, модель парусника, старинные бутыли, огромная серебряная пепельница, какие-то необычайной красоты камни, раковины — все это было ей с детства знакомо благодаря любимым голландским натюрмортам, которые они с мамой могли рассматривать бесконечно. Она прошлась взглядом по стенам и удивилась разочарованно. Ни одной картины. Вместо них, кроме уже увиденного в овальной раме, еще два чрезвычайно необычных зеркала, квадратное в барочном багете и длинное по горизонтали с рисунком по стеклу в стиле ар-нуво. Судя по мутноватой с пятнами амальгаме, все зеркала были старыми. Таким образом, пространство не просто умножалось ими математически, но и качественно очень сильно менялось. Причем комнаты в зеркалах отличались друг от друга не только благодаря ракурсу, но и авторской манере, что ли. Короче, в каждом отдельном отражении чувствовалось некое своеволие, своеобразная интерпретация комнаты, в которую она никак не решалась войти. «Что вы стоите в дверях?» Она увидела его пристальный взгляд, отраженный овальным зеркалом, висевшим как раз напротив двери, между двумя окнами. Сам он по-прежнему стоял к ней спиной. Но в этой, казалось бы, демонстративной невежливости прочитывалось совершенно определенное намерение. Хозяин как будто давал ей возможность привыкнуть к увиденному, проникнуться им, успокоиться и потерять бдительность. «Надеетесь еще убежать?» С этими словами он отошел в сторону и повернулся, наконец, к ней лицом. На столе обнаружилась небольшая белая картонная коробка, как-то очень сложно и изысканно завязанная серебристой черной тесьмой. «Это подарок». Тут только она и вспомнила, что буквально через полчаса закончится ее день рождения. «Спасибо. А что там?» Вот этого я сообщать не намерен. Придется вам самой. Зеркальная женщина с таким же рюкзачком, как у нее, шагнула в направлении стола. Ей, видимо, было все нипочем этой отважной незнакомке. Тут как раз и вступила гитара Пейджа, приглашающая на небеса. Удлиненное зеркало справа сообщило о появлении в комнате нового персонажа. До сих пор в ней был только седой мужчина. В квадратном интерьере слева одиноко маячил похожий старик, но с серебряной сережкой в ухе. Теперь, когда он повернулся к ней лицом, возраст все-таки уточнился. Это был все тот же старик из кафе, и в его длинных костлявых пальцах по-прежнему дымилась сигарета. «Ничего, что я курю. Дурная привычка, знаете ли. Вы же у себя дома. К тому же почему-то дым ваших сигарет приятно пахнет. Наверное, какие-нибудь особенные сигареты?» «Да нет, заурядная ява. Я, знаете ли, страшно консервативен в предпочтениях. Но тут, видимо, какое-то свойство организма модифицировать традиционные запахи. Мне уже говорили, что практически от меня не пахнет. Сие утешает. Старики обычно пованивают». Но и в молодости это обстоятельство очень меня выручало, когда случалось садиться за руль в приличном подпитии. «Не смотрите на меня так. Я не ангел. Кстати, а нет ли у вас каких-нибудь решительных возражений против алкоголя? Я намерен вас сегодня напоить. Я не пью». «Есть причины?» «По вам не скажешь. Просто это не доставляет мне удовольствия». «Странно. Мне еще не приходилось встречать женщины, которой бокал хорошего вина не доставил бы удовольствия. Относительно цвета случаются разночтения, это да. Что касается более крепких напитков, тут и я уже вынужден воздерживаться. Возраст, знаете ли, но от приличного бордо никогда не откажусь. Именно по причине удовольствия, которое оно способно доставить. Может, попробуете? Тем более, что я приготовил мясо. Пустой желудок тут же напомнил, кроме утреннего кофе со штруделем, она сегодня ничего не ела. Слишком много соблазнов, похожих на ловушки для бедной глупой птицы. Женщины в зеркалах приблизились к накрытому столу. Теперь и в третьем появилось еще одно отражение. «Даже пальто не снимете». Женщины положили на пол рюкзачки и начали раздеваться. Мужчины совершенно синхронно взяли у них пальто и вышли из двух боковых зеркал, скрываясь уже в единственном числе в глубине коридора, в овальном. Она проводила его взглядом в зеркало, не оборачиваясь, и стала внимательно разглядывать замысловатый художественный узел из тесьмы на коробке. Казалось, нет никакой возможности развязать его. А освобождать подарок каким-то еще более радикальным способом не хотелось. Уж больно красивой была серебристо-черная лента. Жалко. Коробка, когда она взяла ее, оказалась очень легкой. Впечатление такое, что в ней ничего нет. Но тут раздался тихий стук изнутри. Как будто кто-то, маленький и почти бесплотный, вознамерился намекнуть о своем присутствии. Причем это вовсе не походило на механическое передвижение неодушевленного предмета, помещенного в слишком большой для него по размеру куб. Это был именно чей-то намеренный стук, не сразу даже затихший после того, как она испуганно вернула коробку на место. «Честно говоря, я хотел бы, чтобы вы это открыли у себя дома». Она вздрогнула от неожиданности. Босой старик стоял рядом. В руках у него была бутылка. «Присаживайтесь». Он отодвинул стул слева. «Кто там?» Она кивнула на коробку. «То, что способно доставить удовольствие. Во всех остальных аспектах вещь совершенно бесполезная. Однако вы, может быть, заметили, что больше всего нас радует именно то, что лишено утилитарности. То есть я хочу сказать, что радость, доставляемая в этом случае, чище и продолжительнее. Разве нет?» Почему, несмотря на очевидное совпадение во взглядах с ней, старик казался очень опасным? Стоило ли в данном случае прислушаться к интуиции? Или довериться все же его обещанию отпустить гостю домой, чтобы там уже выпустить таинственного узника на волю? Она села за стол. К тому времени бесконечная композиция цепелинов подошла к финалу. Хозяин подошел к старому Грюндигу и, снимая пластинку, спросил. «Есть возражения против Джанго с Грапелли? Маленький французский ресторанчик устроит или предпочитаете классику?» Надо сказать, в музыке, как и в живописи, ей удавалось наслаждаться вещами порой контрастными. Скорее всего, эта всеядность объяснялась отсутствием музыкального образования. Но что поделаешь, в ее домашней фонотеке были не только Ойстрах с Юдиной, но и Гиллеспи с Сарой Воэн, а также Бадди Гай и Лед Зеппелин, Азнавур и Шаляпин. Разумеется, фонотекой то не слишком большое собрание дисков, которое со временем появилось в доме после приобретения дешевенького музыкального центра, вряд ли назовешь, но иногда она все-таки что-нибудь да покупала еще. И кто такие Джанго Рейнхард и Стефан Грапелли знала? Хотя чаще слушала Минухина и Маклафлина. «Устроит?» «Вообще-то я лет до 40, кроме бетлов, цепелинов и квинов, ничего не переваривал, но со временем и джаз, и Верди начали доставлять удовольствие. Мое музыкальное невежество и сейчас дает о себе знать. Постоянно делаю открытия, в которых признаваться даже стыдно. Что касается аппаратуры, тут я упорствую в своем консерватизме. Предпочитаю старый Грюндик самым навороченным сидюкам. С винилом, конечно, сейчас проблема. Приходится покупать чьи-то страшно дорогущие теперь коллекции. Наследники избавляются. Кончится все тем, что я сдамся. Куплю какую-нибудь шикарную систему». Все это он говорил, уже сидя напротив нее и разливая по бокалам вино. Ей вдруг захотелось как-то отодвинуть момент трапезы, взять, так сказать, тайм-аут, побыть чуть-чуть в одиночестве, подумать. Мне бы руки помыть. О, да что же это я? Конечно, конечно. Пойдемте покажу. Старик смутился, подскочил, едва не опрокинув стул, и повел ее из комнаты по коридору направо. Квартира на самом деле оказалась огромной. Они прошли еще мимо трех прикрытых дверей и только в конце коридора остановились у входа в большую, того же размера, что и одна из комнат у нее дома, ванную. «Прошу». Старик, раскланившись, удалился. Прямо над ванной, почти под потолком, обнаружилось уличное окно, упиравшееся в Брандмауэр. Кроме самой ванны тут находились и туалет с биде. Помещение было чисто и в хорошем порядке, хотя никакого евроремонта и современной сантехники. Ванная гигантских размеров на массивных львиных лапах и клетчатая наподобие шахматной доски плитка явно здесь с доисторических времен. И только зеркало над умывальником было современного происхождения. Обыкновенное прямоугольное зеркало с подставкой для флаконов и мыльниц. Его сверкающая поверхность отражала объекты с категорической беспощадностью, фиксируя все ущербы и изъяны. Отрезвляющее зеркало. Она смотрела в него минуты две. Потом пописала, быстро привела себя в порядок, вымыла руки и вышла из ванной.